Глава вторая. Мевлют торгует мороженым. Счастливейшие дни его жизни. Вернувшись домой, они сразу отправились в постель. Теперь, поженившись, они могли расслабиться. То, чего они оба так жаждали, к чему так стремились, но никогда не делали, теперь стало обязанностью, исполнение которое от них ждало общество и которую им надо было исполнять. Они стеснялись видеть друг друга обнаженными, хотя некоторые части их тел оставались прикрытыми, и прикасаться к телам друг друга там, где они пылали огнем, на руках, на груди, но чувство, что все это неотвратимо, несколько ослабило стыд. «Да, все это действительно неловко», — говорили их глаза. «Но, к сожалению, это надо сделать». Раиха. «Мне хотелось, чтобы в комнате было темно. Мне не нравилось ощущение застенчивости, возникающее каждый раз, когда наши глаза встречались. Полинявшие шторы не защищали от яркого летнего послеполуденного солнца. Мне пришлось раз или два оттолкнуть Мевлюта, когда он становился слишком страстным и грубым. Но напор его мне отчасти нравился, и я просто дала волю своему естеству. Я дважды увидела этот самый причиндал Мевлюта, и он меня немного испугал. Я решила прижать к себе голову моего красивого и безгрешного Мевлюта, как ребенка, так, чтобы причиндал этот огромный не попадался мне на глаза. В отличие от того, что Мевлют и Раиха всегда слышали от своих друзей, они еще в деревне выучили в религиозном классе, что в физической связи между мужем и женой нет никакой похоти и блуда, но все еще чувствовали себя неуютно, встречаясь друг с другом глазами. Однако вскоре их стыдливость начала ослабевать, и они почувствовали, что теперь могут смотреть на секс, как на обычное человеческое занятие, возможно, даже как на признак зрелости. «Мне так пить хочется», — сказал в какой-то момент Мевлют, чувствуя, что задыхается. Казалось, вспотел теперь весь дом. Стены, окна и потолок. «Стакан? Рядом с кувшином с водой», — отозвалась Раиха, зарываясь в простыни. Мевлюту показалось, по ее взгляду, что она смотрит на все вокруг как бы извне своего тела. Он ощущал то же самое, наливая воду в стакан, будто бы он покинул собственное тело и теперь существует только как душа. Передавая жене стакан воды, он понял, что даже хотя в сексе и было что-то неприличное и стыдное, в нем также была и божественная, духовная сторона. Пока Мевлют с Раихой пили воду, они разглядывали тела друг друга, чувствуя себя опустошенными. Им было неловко, но жизнь изумила их. Мевлюту виделся свет, разливавшийся по комнате от молочно-белой кожи Раихи. Он вдруг понял, что это он виноват в тех розовых и светло-лиловых пятнах на ее теле. Вновь забравшись под покрывало, они обнялись со счастливым сознанием, что все будет хорошо. Ласковые слова, произнести которые он совершенно не готовился, внезапно сорвались с губ Мевлюта. «Моя дорогая», — сказал он ей, — «моя любимая, ты так прекрасна». Когда он был маленьким, его мать и сестры часто говорили ему такие вещи, но делали это нормальными голосами. Он же горячо прошептал это сейчас на ухо Раихе, как будто это был секрет. Он звал ее беспокойным голосом взволнованного странника, боявшегося заблудиться в лесу. Они занимались любовью до утра, проваливаясь в сон и пробуждаясь, вставая попить воды в темноте, даже не зажигая света. Самым лучшим в женитьбе было то, что они могли заниматься сексом столько, сколько хотели. Утром, когда они увидели на простынях разводы вишневого цвета, Мевлют и Раиха смутились, но в то же время почувствовали, что довольны, хотя и скрывали это удовлетворение друг от друга. Они никогда этого не обсуждали, но тем летом, всякий раз, когда они готовили вишневое мороженое для вечерней продажи Мевлюта, они всегда вспоминали те вишневые пятна. «Раиха, мы оба постились во время Рамазана. Мевлют начал в тот год, когда окончил школу и остался в деревне. Я начала даже раньше, когда мне было всего 10. Когда я была маленькой, мы с Самихой однажды дремали в ожидании, пока не наступит ифтар. Примечание. Ифтар. Ночная трапеза. Вечерний прием пищи во время Рамазана, когда разрешается поесть и попить. Запрет на еду и питье снимается до рассвета. Во время поста, который длится целый день, запрещается есть, пить, курить, жевать жвачку и даже глотать слюну. Также запрещается близость между мужем и женой. Конец примечания. Именно тогда моя сестра Видиха ослабела от голода и рухнула, как минарет во время землетрясения, рассыпав все содержимое подноса, которое она несла. Так мы узнали, что когда чувствуешь себя слишком слабым от этого поста и в глазах вдруг начинает темнеть, надо немедленно сесть на пол. Даже когда мы не чувствовали слабости, то просто забавы ради изображали, что мир вертится и шатается туда-сюда, а потом падали на землю от смеха. Каждый, кто соблюдает пост, знает, в часы поста не должно быть физической близости между мужьями и женами. Но Рамазан наступил уже через 3 дня после того, как мы поженились, и мы с Мевлютом засомневались. Хаджа Эфенди, нарушает ли пост поцелуй руки? Нет. А как насчет поцелуя плеча? Вероятно, нет. А что насчет поцелуя в шею своей законной супруги? А в щеку? Совет по религиозным делам говорит, что целомудренные поцелуи допустимы, если вы не собираетесь двигаться дальше. Поженивший нас торговец металлоломом говорил, что даже поцелуй в губы не нарушает поста, если не происходит обмена слюной. Мевлют верил ему и полагал, что раз он поженил нас, то он один может судить о таких вещах. В нашей вере о вещах можно судить по-разному. Видиха однажды рассказывала, что длинными жаркими летними днями юноши, которые соблюдают пост, уходят в леса и прячутся в пересохших ручьях, где бесстыдно играют сами с собой, и оправдывают это тем, что имам запретил трогать свою супругу, а не себя самого. Может быть, в священной книге вообще нет ни слова о запрете секса в месяц Рамазан? Вы, конечно, уже поняли. В длинные жаркие дни Рамазана мы с Мевлютом не смогли сдержать желания и занимались любовью. Если это грех, пусть он падет на мою голову. Я так люблю моего прекрасного Мевлюта. Мы никому ничего плохого не делали. Тем, кто назовет нас грешниками, я бы задала один вопрос. Тысячи молодых людей, которых родители в спешке поженили прямо перед Рамазаном, чем, как вы думаете, занимаются дома в долгие часы изматывающего поста? Хызыр на Рамазан вернулся к себе в деревню возле Сиваса, оставив Меблюту свою трехколесную тележку для мороженого, несколько ковшей и деревянный ледник. Каждое лето множество уличных торговцев, таких как Хызыр, находили кому поручить на время свои тележки и покупателей, так чтобы не потерять постоянных клиентов, пока они в деревне. Хызыр не потребовал с Мевлюта залога за оборудование, потому что он доверял его честности и аккуратности. Он пригласил Мевлюта к себе домой, в сумрачные закоулки района Долабдере, где его низенькая пухлая жена немедленно подружилась с Раихой и присоединилась к мужу, чтобы показать Мевлюту и Раихе, как делать мороженое, как месить его постоянным вдумчиво равномерным движением, пока оно не достигнет нужной консистенции, и как добавлять лимонной кислоты в лимонный сок и пищевой краситель в вишневый. Хызыр сказал, что мороженое любят не только дети, но и взрослые, которые думают, что они все еще дети. Помимо, собственно, вкуса мороженого, ключ к успеху в продаже лежал еще и в энтузиазме и юморе уличного торговца. Хызыр усадил Мевлюта за стол и показал ему карту, которую сам составил с большим тщанием, отметив на ней, по каким улицам ходить и какие места в какие часы самые людные, так чтобы Мевлют мог верно направлять свои усилия. Мевлют запомнил карту наизусть и мог вспомнить ее в любой момент, толкая тележку с мороженым от вершины Тарла-Баши вниз к Истяклялю и Сыра-Сельвиляр. На маленькой белой тележке мороженщика красовалась табличка, где красными буквами было выведено «Мороженое от Хызыра», «Клубничное», «Вишневое», «Лимонное», «Шоколадное», «Сливочное». К вечеру, как раз когда Мевлют начинал скучать по Раихе, у него заканчивались разные сорта. «У меня нет вишневого», — говорил он покупателю, который начинал умничать с ним. «Тогда почему ты пишешь «вишневое» на табличке?» Мевлют думал о Раихе, чувствовал себя счастливым и не отвечал на подобные колкости. Он оставлял дома старый колокольчик, унаследованный от отца, выходил с более громким и веселым, который дал ему Хызыр, размахивая им так, что тот болтался, как белье, которое ветер треплет на веревке, и выкрикивал «Мороженое!», так как его научил сам Хызыр. Но дети, которые бежали за ним, едва заслышав звон колокольчика, кричали «Мороженщик, мороженщик, ты не Хызыр!». «Хызыр уехал на свадьбу в деревню. Я его младший брат», — говорил Мевлют детям, появлявшимся из темноты, словно бесенята, и выскакивавшими из-за углов, из окон домов, из-за деревьев, из дворов мечетей, где они играли в прятки. Мевлюту не хотелось оставлять тележку без присмотра, и ему было трудно заходить в дома и на кухни, так что большинство семей, желавших мороженого, посылали кого-нибудь на улицу забрать его. Большие семьи отправляли слуг с огромными подносами, инкрустированными перламутром, либо спускали на веревке корзину, в которой мог стоять целый десяток пузатых чайных стаканчиков и кусочек бумаги с подробными указаниями о желаемых сортах. И Мевлют вскоре обнаружил, что исполнение этих указаний при свете уличных фонарей было столь же трудной и сложной задачей, как и работа аптекаря. Иногда несколько новых покупателей выходили из-за угла еще до того, как он заканчивал раскладывать очередной заказ, и даже дети, которые слетались к нему, как мухи на блюдце с вареньем, и никогда не замолкали, теряли терпение. Иногда, когда на улице кроме него с тележкой не было ни души, например, во время особых молитв во время Рамазана, большая семья могла отправить вниз слугу с подносом, и каждый в доме, начиная с детей, их родителей, их дядей, счастливых гостей, болтливых теток, кричал с пятого этажа на весь мир, сколько вишневого мороженого и сколько сливочного следует положить внутрь рожка. Клиенты требовали мороженого с нахальством, которое удивляло даже Мевлюта. Иногда люди настаивали, чтобы он поднялся наверх, и он стоял у стола, вокруг которого сидела семья, или останавливался в дверях, заставленной утварью кухни богатого дома, и смотрел, как маленькие дети весело кувыркаются по ковру. Некоторые семьи, заслышав звон колокольчика, думали, что там внизу Хызыр. Дядюшки и тетушки высовывались из окон и кричали: «Хызыр эфенди, как ваши дела, машаллах? Хорошо выглядите», даже если смотрели Мевлюту прямо в лицо. Чтобы не поправлять их, он, не смущаясь, вежливо отвечал: «Спасибо. Мы только вернулись из деревни со свадьбы. Рамазан очень щедр в этом году». Но после всегда чувствовал угрызение совести. Больше всего во время Рамазана совесть мучила Мевлюта за его неспособность противиться соблазну любиться с Раихой. Как и она, он прекрасно понимал, что это самые счастливые дни в его жизни, и это счастье было слишком велико, чтобы огорчаться из-за мук совести. Он понимал также, что чувство вины коренится глубже, в сердце того, кто попал в рай случайно, не заслужив этого. Примерно в 10:30, еще и полпути не пройдя по маршруту, который нарисовал Хызыр, он начинал сильно скучать по Раихе. Что она делает дома прямо сейчас? 2 недели спустя после начала Рамазана, когда оставалось немного полуденного времени после приготовления мороженого и любовных утех, они пару раз ходили в кино в закоулках Бейоглу, в один из тех кинотеатров, где по цене одного большого рожка мороженого показывали 3 комедии с известными турецкими актерами Кемалем Суналом и Фатьмой Гирик. Может быть, если Мевлют купит ей подержанный телевизор, Раиха не будет скучать в ожидании? Каждую ночь, перед тем, как идти домой, он напоследок останавливался на уличной лестнице, с которой были видны десятки тысяч огней в окнах Стамбула. Именно в этом месте 12 лет спустя, как описывается в начале нашей книги, Мевлюта ограбят отец с сыном, и, глядя на нефтяные танкеры, пересекающие Босфор в темноте, светящиеся украшения, развешанные на Рамазан между минаретами, Мевлют думал, как ему повезло, что он имеет дом в Стамбуле, и что такая милая девушка, как Раиха, дожидается его возвращения. Когда какого-либо сорта мороженого оставалось совсем мало в бадье, он выбирал самого симпатичного из детей, круживших вокруг него, как чайки вокруг рыбацкой лодки, и говорил: «Ну-ка покажи, сколько денег у тебя в карманах?» Этот мальчик и еще несколько малышей рядом с ним получали каждый по полному рожку мороженого, даже если их мелочи не хватало заплатить за него. А Мевлют отправлялся домой. Он даже не смотрел на детей, у которых не было денег, но которые все равно шли за ним и клянчили: «Дядя Хызыр, дай нам хотя бы пустой рожок», или тех, кто дразнил его. Он знал, что как только даст такому ребенку мороженое бесплатно, он на завтра не сможет продать ничего ни ему, ни другим детям. Раиха. Я слышала, что Мевлют вернулся по звуку, с которым он затаскивал тележку на задний двор. И пока он привязывал цепью переднее колесо к ореховому дереву, я уносила наверх бадьи, грязные тряпки, которые надо было стирать, и черпаки. Ни капли не осталось. «Хорошо поработал», — говорила я каждый раз. Войдя в дом, Мевлют сразу снимал фартук и бросал его на пол. Некоторые люди обращаются с деньгами, которые заработали, с таким благоговением, как будто купюры Это листки бумаги, на которых написано имя нашего пророка, держатся за них, как за собственную жизнь. Так что было приятно видеть, как Мевлюд сбрасывает фартук, карманы которого набиты деньгами, торопясь вернуться в наше блаженство. Я целовала его. Летом по утрам он отправлялся к албанским торговцам фруктами или на рыбный рынок за клубникой, вишней, дыней и другими ингредиентами к мороженому, а я, пока он собирался, тоже надевала обувь и платок, и Мевлюд всегда говорил: «Пойдем вместе», как будто сам решал брать меня с собой. Когда Рамазан кончился, Мевлюд начал продавать мороженое и после обеда. Если я замечала, что, перекидываясь парой словечек с приятелями и знакомыми в парикмахерских, гаражах или столярных мастерских, Мевлюд начинает смущаться или скучать в моем присутствии, я немного отступала, так чтобы он мог свободно с ними поговорить. Иногда он говорил: «Подожди здесь минутку», и входил в какую-нибудь лавку, оставляя меня снаружи. Я стояла, разглядывая, чтобы не скучать, через открытые двери мастерской напротив рабочих, которые делали пластиковые миски. Мевлюд расслаблялся, когда мы отходили дальше от дома. Он рассказывал мне об этих ужасных подпольных кинотеатрах в закоулках Бейоглу, которые мы видели по пути, о ресторане, в котором он работал с Ферхатом. Он чувствовал себя неуютно, когда замечал знакомое лицо в толпе на Таксиме и в Галатасарае. Потому ли, что чувствовал себя злодеем, соблазнившим девушку, а я казалась глупой девочкой, поддавшейся на его уловки? «Пойдем домой», — бросал он, гневно вышагивая в пяти шагах впереди. И я бежала вдогонку, гадая, из-за чего он опять так разъярился. Я всю жизнь пыталась понять, отчего Мевлюд иногда внезапно начинает злиться. Он успокаивался, как только мы начинали перебирать фрукты, и пока мы мыли и давили их, он покрывал поцелуями мне шею и щеки, рассказывая, что знает, где на самом деле самые вкусные вишни и клубника, отчего я краснела и смеялась. В комнате никогда не было темно, как бы плотно мы ни задергивали шторы, но мы представляли, что не можем видеть друг друга, пока занимаемся любовью.